Главное, мы не дали разрастись прорыву к востоку от Гомеля. А на следующий день, одновременно с падением немецкого фронта к югу от Гомеля, мы начали уничтожение мглинцев. Точнее, окружение. Точнее, восстановление окружения, которое было нарушено немецкой танковой дивизией с юга и ярославльской группировкой с севера. Два предыдущих дня танковые и мотопехотные батальоны, что дрались с ярославльцами и потом их преследовали, сколачивались в очередную танковую дивизию и щупали прорвавшуюся немецкую танковую дивизию, выйти на взгорок, сделать пару-тройку выстрелов, скрыться за холмом и сечь ответный огонь. И уже по засеченным точкам начинали работать штурмовики. Немецкие СУ держали сам коридор в надежде пропихнуть по нему как можно больше войск и вывести раненых, поэтому над самими позициями немецкая ПВО была слабовата. Помимо обнаружения огневых точек и танков, немцам приходилось еще и тратить боеприпасы, которых у них и так было не густо. В первый день после прорыва их дорога жизни была еще не слишком плотно прикрыта немецкой пехотой, поэтому постоянные диверсионные нападения болгар и легкой пехоты на немецкие колонны очень осложняли им доставку грузов. А на следующий день, когда прикрытие дороги уплотнилось, очень активно зашевелились наши окруженные части к югу от Гомеля. Снова проблемы с доставкой грузов. Так что немцы явно сидели на голодном пайке, ну или берегли боеприпасы на последний и решительный. Как бы то ни было, уже за этот день мы смогли организовать на восточном берегу и пути 3 плацдарма, сначала туда под прикрытием огня прямой наводкой с противоположного берега из танков и самоходок и одновременными атаками штурмовиков переплыла пехота на БМП и вездеходах, оттеснила немецкую пехоту от берега на километр-полтора, и потом, когда немцы утратили возможность стрельбы по реке прямой наводкой, навели 7 переправ, в том числе 2, для танков и стали наращивать войска на плацдармах. Немцы, естественно, стали стягивать к ним пехоту и танки, не будем же мы делать плацдармы просто так, еще как будем. Вечером танковую дивизию сменили 2 танковых батальона, которые продолжали шумиху из танковых пушек, а сама дивизия сместилась на 40 километров на восток, и туманным утром пошла по тому же пути, которым за 2 недели до этого уже шли наши части, проломившие оборону к северо-западу от Брянска. С прорывом ярославльцев немцы ее снова залатали, но сильно окопаться не успели, даже минных полей почти не выставили, мы оставили на минах всего 7 танков и 2 самоходки. Остальная же масса продавила оборону в ближних тылах сильным огнем из пушек, с плотностью чуть ли не снаряд на 2 погонных метра фронта обложила пару сильных опорников, а сама стала растекаться по немецким тылам, отсекая от них расходящимися вправо и влево маршрутами первую линию немецкой обороны толщиной в пару-тройку километров. Больше линии немцев и не было, так что имело смысл сначала обложить основную массу войск на северном фасе их обороны, и уже затем идти вглубь, добирать тыловые остатки. Мы не спешили, надо было, чтобы до всех немцев дошло, что оборона прорвана, чтобы они стронулись со своих позиций на юг, и тогда мы их затопчем штурмовиками и танками. Часть 2. Глава 1. Итак, в конце августа 43-го под Гомелем произошел прорыв до Киева, между Гомелем и Брянском началось уничтожение котлов, а вот под Брянском и восточнее шла битва титанов, у немцев там были близко основные ударные силы, что наступали на РК, ну и нам тоже доставалось. Напомню, 26-го мы прошли 150 километров на юг от Брянска до Льгова, 27-го, еще 60 километров на восток, и завязали бои на окраинах Курска. Но в 4 часа дня наша 3-я танковая была отрезана от основных сил немецкой танковой 2 мотопехотными дивизиями. Первые атаки с тыла наши отразили во встречных боях, 2 батальона развернулись на пятки и пристопорили продвижение передовых частей немцев. Затем, одной рукой зарываясь в землю, другой наши отразили еще 2 атаки, немцы все пытались взять нас с наскока, но плотный стрелковый огонь на средних и ближних дистанциях заставлял их откатываться раз за разом. Потом немцы подтянули гаубичную артиллерию и начали долбить наши позиции. Мы как раз только что потеряли на этом направлении 3 высотника, поэтому запретили полеты остальным, отчего немецкие артиллеристы почувствовали себя в безопасности. Снаряды в 105 и 150 мм падали и падали на наши позиции. В окопы залетали максимум 1 из 20-30 снарядов. Слишком мало было у фрицев в дивизиях стволов на такой фронт, чтобы создать достаточную плотность падения снарядов, которой только и можно было эффективно разрушать окопы с использованием навесного огня. Это ведь не наши штурмовики, бьющие тоже сверху, но прямой наводкой. Но и близкие разрывы действовали на нашу пехоту угнетающе под прикрытием высотников, которые и были основным средством контрбатарейной борьбы. Мы уже отвыкли от постоянного и изматывающего артиллерийского огня, и сейчас каждый разрыв воспринимался бойцами довольно нервно. Еще бы, все знали, что немецкие 105 мм дают на грунте средней плотности воронку диаметром 1,5 и глубиной 0,5 метра, а 150 – уже почти 5 метров и 1,5 соответственно. Поневоле начнешь ежиться. Можно было бы, конечно, и пересидеть, дождаться вскрытия окружения снаружи, ведь стволов у немцев пока немного, примерно по 5-7 на километр, боеприпасов тоже, наверное, не бесконечное количество, да и поражающая сила снарядов по открыто стоящей цели гораздо сильнее, чем по закопанной по самые брови. В этом плане атака была гораздо опаснее. Так, сплошное поражение с вероятностью 90%, снаряды калибра 105 мм давали на площади 14 на 6 метров, а 150 крыли площадь уже 22 на 12. Действительное, с вероятностью поражения в 50%, конечно же больше, 40 на 20 и 75 на 25 соответственно. В этом плане 150-ки вообще смотрелись как стопы злого гиганта, которые действительно топтали бы нашу пехоту, пойди она в полный рост. Но были моменты, наша пехота не шла в полный рост, никогда. Поведение скрытных ящериц им прививалось на КМБ с первыми словами инструктора. Да и пешее наступление практиковалось только на последних сотни другой третьей метров, в зависимости от того, как сильна противотанковая оборона, есть ли участки, по которым можно проехать на БМП и не подставить борт под немецкие орудия. К тому же, если удастся сохранить подготовку атаки в тайне, то немцы откроют огонь с некоторым запозданием, надо и обнаружить ее начало, и сообщить на батарею, а батарея, сменить установки прицелов с текущих на подготовленные для заградительного огня, зарядить орудие, пройдет минут 5, ну, минимум 3, за это время, да на гусеничном транспорте, можно проехать очень далеко, тогда снова придется менять установки, ну и так далее, а там уже и до немецких окопов недалеко, опасались немцы стрелять так близко к своим, пусть и закопанным в землю, если только стопитками да минометами. Так что наши, посидев под обстрелом всего пару часов, сказали магическую фразу «да ну их нахер» и пошли в атаку. Ну, не сразу, конечно, а после некоторых прикидок силы их расстановки. И не только из-за обстрела, с каждой минутой оборона немцев будет усиливаться, так что через некоторое время ее уже будет не пробить ничем, только полягут зазря. Так что, сейчас или никогда, несмотря на то, что наша третья танковая имела всего 5000 человек, занятых в том числе и боями в городе, они собирались атаковать немецкие войска общей численностью в 40 тысяч человек, и были в общем-то правы. По количеству тяжелой бронетехники в 130 танков и САУ мы были сравнимы с немецкой танковой дивизией в 180 танков и самоходок, но по пробивной способности наши кумулятивные снаряды позволяли бить их с дистанции в 2 километра, это если дальнобойными кумулятивами, тогда как немцы могли подбивать нас только подкалиберными с дистанции в 0,5 километра, да и то, по бортам, лобовая броня с большим углом наклона на таких дистанциях пробивалась насквозь только в 30% попаданий, ее разнесенные листы были неоднородной преградой, в которой подкалиберник после борьбы с первым листом обычно разрушался на подходе ко второму, еще целому, мы выгребли из межлистового пространства уже не один десяток килограммов вольфрама керамических осколков и трухи в перемешку с размолотым наполнителем межлистового пространства, бетон или пластик, или стеклопластик, или керамика, залитая пластиком, мы экспериментировали. Правда, в немецких мотопехотных дивизиях было дополнительно по 40 танков и еще 40 самоходок, 10 из которых были с противоснарядным бронированием, а 30 – с противопульным. То есть на 130 наших пушечных стволов в противоснарядной броне и приходилось 280 в противоснарядной броне и 60 – в противопульной. Но в нашей дивизии были еще около 200 БМП, чьи кумулятивные выстрелы были способны пробивать немецкие танки на дистанциях до километра, с ограничением по дистанции прежде всего из-за повышенного разброса. Ведь для кумулятива нет ограничений по дальности поражения, всю свою пробивную силу он несет к цели неизрасходованной, в отличие от бронебойных и подкалиберных снарядов, которые на сопротивлении воздуха теряют энергию, необходимую для пробития брони. Так что против 340 противотанковых немецких стволов, У нас было 330 стволов. Паритет. Причем, 200 из этих стволов могли пробираться по неудобьям, они могли даже плавать. И это не учитывая почти полсотни СПГ и более сотни РПГ. Впрочем, последние были и у немцев, и примерно в таком же количестве, но на все три дивизии, они пока еще не развернули массовое производство своих РПГ на базе нашей конструкции. Вот по гаубичной артиллерии у нас был провал, всего 12 стволов против почти сотни у немцев. У нас отличной заменой гаубиц были штурмовики, поэтому мы не особо возились со ствольной, да к тому же буксируемой артиллерией, и время сворачивания-разворачивания большое, и удлиняются маршевые колонны, и усложняется ведение боя, когда командиру приходится учитывать еще и артиллерию, назначать ей позиции, рубежи огня, вовремя отдавать приказы на сворачивание. С самолетами проще обозначил цель, прилетели, обстреляли, улетели, и не болит голова о том, что надо не забыть еще и про артиллерию. У нас ведь в дивизиях не было полкового уровня, батальоны, и сразу над ними штаб дивизии, офицеров не хватало, да и появлялась некоторая гибкость, когда можно было набрать боевую группу разного состава и оперировать уже ими. Мы повторяли на уровне дивизии то, что раньше делали на уровне оперативных направлений. Так что и в этой операции мы рассчитывали на штурмовую авиацию, и она работала по немцам от Ольгова. Вот только немцы прикрыли свою главную поражающую силу бронированными СУ, поэтому к немецкой артиллерии можно было добраться только по земле. Да и надо было спешить. Наша дивизия хотя и взяла 4 боекомплекта, но половина ПК уже была израсходована во время марша и в боях за Курск, и без создания наземного коридора их пока никак было не пополнить, даже транспортной авиацией. Все доступные к посадке участки местности простреливались как минимум гаубичной артиллерией. Зато топливо еще оставалось 2/3 в баках техники и еще ползаправки в обозе, а это более 300 километров смешанного пути шоссе пересеченка. Так что тут можно было не беспокоиться. Как и об обороне, поголовное вооружение автоматическим оружием создавало такую плотность стрелкового огня нашей пехоты, что мы превосходили все три немецкие дивизии. Правда, у немцев в отделениях этих новых дивизий помимо пулемета появилось уже два автомата МП-43 под немецкий промежуточный патрон 7,92×33 и одна бельгийская самозарядка под немецкий винтовочный. То есть в обороне немецкое пехотное отделение вместе с оставшимся пулеметом становилось вполне серьезной силой, несмотря на вооружение остальных винтовками с ручным перезаряжанием. Но наше отделение в обороне по количеству выпущенных пуль было все еще в два раза мощнее, несмотря на в треть меньшую численность. Но немецкий взвод был уже в полтора раза больше нашего, хотя половина его была с обычными винтовками, так что разница в численности нивелировалась, а по мощности огня мы были впереди. Правда, за счет большего количества стволов и нового оружия немцы уже могли иногда свести это преимущество до равного состояния просто стрельбой из большего числа стволов с разных направлений. Нашему пехотинцу приходилось следить за большим количеством направлений, ему было доступно меньше позиций для стрельбы, так как его подкарауливало больше стволов. Но, тем не менее, за оборону мы были спокойны, ведь каждое наше отделение поддерживало одна БМП, которая своим оружием вполне могла тормознуть и положить мордой в грязь 2-3 немецких отделения, ведь мы довольно плотно упаковали ее оружием. 82-миллиметровая пушка-миномет, способная стрелять в обоих режимах, 7,62-миллиметров пулемет, АКС, все это, сведенное в один оружейный блок в башне, причем пулемет и АКС можно было растопорить для более гибкого управления огнем, и на крыше, еще крупняк, и по пехоте, и против авиации. Башня БМП была больше, чем в моем времени, зато не тесно и есть пространство для установки еще чего-нибудь интересненького. Вот, исходя из этих расчетов, комдив и оставил 2 мотопехотных батальона оборонять занятые кварталы Курска, а из остальных сформировал боевые группы и двинул на прорыв. Диспозиция немцев была следующей. В городе оборонялись части самого гарнизона, а также проходившие маршем на север части и вдобавок уже прошедшая через город мотопехотная дивизия, которую завернули обратно. Она же давила и на северный фланг нашей дивизии. С запада зашла еще одна мотопехотная дивизия, которая и отрезала нас от основной группировки, образовав внутренний и внешний фронт. А с юга подходила танковая дивизия, но ей еще надо было перебираться через болотистые берега Сейма. Сделать ей это было непросто, так как мы выставили против нее 10 самоходок, которые, выезжая из-за укрытий, пока срывали все подготовительные работы по наведению переправ. Мост на шоссе к югу от Курска мы смогли разрушить, и ей, чтобы подобраться к нам, оставалось либо идти на восток и потом проходить через город или севернее него, либо на запад, чтобы уже там перейти по мостам на северный берег Сейма, и затем ударить по нам из-за спины западной мотопехотной дивизии. Она, кстати, тоже не представляла непосредственной опасности, ее сил явно не хватит, чтобы удерживать западный фронт и еще наступать на восток. Так что у нас было 3 часа, пока немецкие танки не найдут, как до нас добраться. За эти 3 часа требовалось разгромить северную мотопехотную дивизию. К ней как раз шел удобный маршрут по междуречью Большой Курицы и Обмети, протекавших с севера на юг и впадавших в Сейм. Между ними было 10-12 километров, и хребты междуречных возвышенностей шли также с севера на юг, что было для нас удобно. Это и прикрывало нас от артиллерии западной дивизии, так как их наблюдатели не видели, что происходит за этими холмами, и одновременно затрудняло оборону северных. Мы могли простреливать местность вдоль склонов и сбоку, а сами находились на той же высоте, что и немцы. Вдоль хребтов мы и двинулись. Наше наступление началось во время очередной немецкой атаки, они как раз подошли близко к окопам, так что немецкая артиллерия прекратила огонь, чтобы не задеть своих. И тут из-за южных склонов холмов, под прикрытием которых мы организовали пункты сосредоточения атакующих частей, и двинулись наши стальные колонны. Немецкая атака сразу присела. Фрицы уже были готовы сделать последний рывок к нашим окопам, а тут на них вывалилась куча палящих с коротких остановок стволов. 6 немецких танков, что поддерживали атаку пехоты, были подбиты сразу, остальные начали спешно откатываться. Но, кажется, немецкая пехота скоро их обгонит. Мы же, раздвигая взрывами замешкавшихся, неспешно шли вперед. Нельзя было сразу уничтожить атакующих фрицев, иначе немецкие гаубицы могли снова открыть огонь. Ближе к вершинам шли танки, ворочая башнями и стреляя в малейшие движения. Ширина хребтов была 2-3 километра, и разместить средства ПТО немцы могли либо на западных или восточных склонах самих хребтов, либо уже через понижение местности, с соседних вершин. Но тогда при первом варианте вершины будут закрыты выпуклостями склонов самих холмов, защищая нашу технику от выстрелов по бортам, и только в редких случаях они будут доступны для огня, а во втором варианте дистанции в 1,5-2 километра будут уже великоваты для надежного поражения наших танков, тогда как мы могли обстреливать немецкие пушки осколочными, а их самоходки – кумулятивными снарядами. То есть расчет направления атаки по вершинам хребтов был построен на том, что на них нельзя организовать нормальную противотанковую оборону, когда можно стрелять в борты перекрестным огнем, когда хотя бы один из бортов будет доступен для поражения. Но все оказалось еще проще. Немцы еще не успели подтянуть всю свою ПТО, и тем более расставить ее на местности. По рассказам пленных, при развороте дивизии обратно к Курску вперед пустили пехоту на грузовиках и танки, чтобы как можно скорее добраться до города и помочь с обороной, поэтому противотанковые средства, уступив им дорогу, запаздывали. Так что наши танки вполне спокойно шли на север, постепенно отдавливая немецкую пехоту, что пыталась как можно быстрее откатиться обратно. Но под танковыми гусеницами ей это плохо удавалось, повсюду звучали выстрелы. Взрывы осколочных снарядов сметали пехотинцев, пулеметные очереди прошивали их насквозь, а очереди крупняка просто рвали немцев на куски. Несколько оставшихся после атаки немецких танков пытались было оказать сопротивление, но их минут за 15 расстреляли наши танки и, особенно, самоходки, которые шли следом за танками в качестве средства огневой поддержки. Они не могли идти вперед и одновременно стрелять в бок, поэтому со своим ограниченным огневым маневром не годились для скоротечного наступления, когда надо продвигаться вглубь вражеской обороны, но при этом одновременно вертеть стволом во все стороны и вступать в огневые противоборства на довольно близких дистанциях, когда противник может оказаться практически на любом ракурсе. Зато самоходки хорошо отстреливали немцев на дальних дистанциях. Жесткое крепление орудий, когда не надо заботиться о том, чтобы башню не снесло отдачей, позволяло установить более мощные по сравнению с танками пушки. Да и старички калибров 85-88 работали неплохо. Более просторное боевое отделение позволяло поддерживать высокий темп стрельбы, буквально забивая в очередной немецкий танк снаряд за снарядом, пока тот не начинал дымить. Так танки с самоходками и продвигались вперед, поочередно делая короткие остановки и выстреливая очередной снаряд, так что по направлению к немцам шел постоянный поток стальных тел вращения, а по склонам и между холмами, чуть впереди танков, шла спешенная пехота, которую поддерживали огнем из АКС, пулеметов и пушек минометов их БМП, они прикрывали танки от гранатометчиков, которые то тут, то там пытались высунуться из травы, из-за холмика или куста и всадить реактивную гранату в танк. Над местностью висела пороховая дымка, которую пытался, но никак не мог прибить к земле по-осеннему мелкий дождь, почти изморозь. Ни мы, ни немцы не применяли задымление, для нас неудачно дул ветер, сильно и в лицо, быстро снося любую дымовуху, а немцы рассчитывали использовать свою артиллерию, поэтому пытались сохранить максимально возможные дистанции для наблюдателей. Правда, получалось у них не очень, мы прочно висели на хвосте у пехоты, отступавшей под мощным натиском наших танков, и немцы, опасаясь ее задеть, относили огонь слишком далеко на юг, пытаясь хотя бы помешать подтягиванию наших резервов. Между двумя хребтами, вдоль которых шла атака, было 2-3 километра. По этим хребтам и двигались две боевые группы. Западная гнала немецкую пехоту медленнее и постепенно отставала от восточной, прикрывая левый фланг наступления, а восточная, гораздо более сильная, мощно перла вперед. Немецкие солдаты буквально выскакивали из-под гусениц, но только чтобы угодить под автоматные очереди нашей пехоты. Поэтому, отследив наступление двух групп, немцы начали перестраивать свою оборону для отражения обеих атак. Они сняли часть резервов из-за спины роты, державшей оборону против восточной колонны, и начали передвигать их на запад, а взамен на шоссе пошли другие части, чтобы подпереть уже восточный фланг. Этого-то мы и ждали. Пока западная группа из танковой роты и батальона мотопехоты неспешно продвигалась вперед, восточная, состоявшая из танкового батальона, рванула к немецким позициям, что немцы начали оборудовать в 5 километрах к северу от Курска. Ее поддерживала вся гаубичная артиллерия дивизии, обрушив на немецкие позиции короткий огневой вал. Под его прикрытием из-за спин спешенной пехоты вышла пехота на БМП, откинула в стороны остатки отступавших немцев и рванула к немецким позициям, пока занимавшие их немцы прятались от артиллерийского огня и не могли стрелять прямой наводкой. Когда нашим оставалось 100 метров, артиллерийский огонь сместился чуть вперед, но его интенсивность была такой же, чтобы немцы в наспех отрытых окопах считали, что по ним еще стреляют. И они поняли свою ошибку только тогда, когда к ним стала спрыгивать злая русская пехота. Немецкая рота, что обороняла участок в полкилометра, была сметена этой стремительной атакой, а пока наш батальон зачищал окопы и выставлял оборону по флангам взятой позиции, в прорыв вошли танковая рота и следующий мотопехотный батальон, дошли полкилометра до Верхнего Косинова, в котором сходились оба хребта, и вломились в резервы тылы немецкой дивизии, а за ними шла еще одна танковая рота и одна мотопехотная рота. Эта группа не стала ввязываться в бои, а прошла на запад с юга от Верхнего Косинова, развернулась в обратную сторону и обрушилась на тылы роты, что обороняла западный хребет. Тут и наша западная группа поднажала, так что немецкая рота за 15 минут была расплющена между молотом и наковальней. Центр обороны немецкой дивизии был уничтожен. Меньше чем за час немцы потеряли более батальона пехоты, 12 танков и 7 противотанковых орудий, при наших потерях 7 убитыми, 3 танка безвозвратно и 5 с ремонтом до полутора суток. Самое главное, мы нашли половину немецкой дивизионной артиллерии, она находилась в лощине за Верхним Косиново. После короткой бойни в живых осталось совсем немного артиллеристов, уж очень наши бойцы на них обозлились. Темнота понемногу опускалась на землю. В вечерних сумерках еще один мотопехотный батальон при поддержке танковой роты завернул направо, на восток, прошел за спинами немецкой обороны, вышел на шоссе, скорым маршем прошел 5 километров обратно на юг и уже в густых вечерних сумерках вломился в городские кварталы, занятые фрицами. Те, не ожидая русских с северного направления, были слишком дезориентированы нападением с тыла, чтобы оказать какое-то существенное сопротивление. Мы потеряли всего один танк и 2 БМП, зато уничтожили более 2 рот немецкой пехоты и, самое главное, освободили городские кварталы вплоть до Тускаря. В руках немцев осталась только восточная часть города вместе с железнодорожной станцией, находившейся на восточном берегу реки. Плюс, немецкие части, находившиеся западнее шоссе, попали в окружение. Их дожимали уже ночью. Всего же за день северная дивизия немцев потеряла половину личного состава, почти все танки, 2/3 артиллерии. Конечно, операция была на грани фола, комдив бросил на нее почти все силы, оставив на остальном периметре длиной более 15 километров всего 3 мотопехотных батальона и десяток самоходок, так что тем пришлось изрядно повертеться, чтобы создать видимость больших сил, ведь даже с автоматическим оружием бойцам, растянутым парами и тройками по всему фронту, приходилось бегать вправо-влево на полсотни метров, чтобы показать немцам, что огонь ведется из многих точек. Блеф удался еще и потому, что немцы пока не подготовили атаки, на оставшемся периметре мы были прикрыты реками, да и немцам требовалось сосредоточить силы. Они ведь атаковали буквально с марша. Так что по результатам дневных боев в руках нашей дивизии оказался почти прямоугольник со сторонами 12 на 15 километров, не прикрытый реками только с северной стороны. Но завтра, когда немцы перегруппируются, придется туго. Глава 2. К полуночи 28 августа на периметр в 50 километров в 3-й танковой приходилось чуть более 4000 бойцов. Ну, если поставить в строй и всех тыловых, которые тоже были неплохо обучены, а из техники – 90 танков, 22 САУ и 150 БМП. Еще около десятка танков и 17 БМП требовали ремонта, а несколько единиц бронетехники были годны только на переплавку. То есть на километр фронта приходилось по 80 бойцов, 2 танка или САУ и 3 БМП. Если бы не характер противостоящих нам частей, оборона была бы довольно прочной, хотя и без резервов. На одного бойца приходилось всего 12 метров фронта, а на один противотанковый ствол – 200 метров, и это еще без учета СПГ и РПГ. Проблема была в том, что против нашей дивизии были подвижные части, которые могли довольно быстро организовать на узком участке подавляющее превосходство в силах, ведь на тот же периметр у немцев приходилось 1,5 мотопехотные дивизии с 15 тысячами пехотинцев в боевых частях при полусотни танков и 1 танковая дивизия с 1,5 сотнями танков и 7 тысячами пехотинцев. То есть всего на 50 километров у них приходилось 22 тысячи бойцов и 200 танков, почти по 500 солдат и 4 танка на километр. А еще у них оставалось 0,5 сотни самоходок, почти столько же стволов гаубичной артиллерии и около 100 стволов буксируемых ПТО, то есть по 4 ствола артиллерийской поддержки на километр. Ну и минометы добавляли еще столько же, то есть вроде бы не густо. И, если бы немцы перли на нас таким равномерно размазанным строем, проблем бы не было, по орудийным стволам фактически паритет, а учитывая, что наступающей стороной являются немцы, мы в явном плюсе, надо лишь выбить движущуюся по полю боя технику, которой по противотанковым стволам у нас даже больше, а орудия могут бить по нам до посинения и все равно почти ни в кого не попасть, с плотностью 125 метров на один ствол, да навесным, а потому не особо точным, огнем или, для ПТО, настильным огнем с дальних дистанций, что еще хуже, да они быстрее, спалят свои стволы, чем достанут нас в окопах, и даже 5 немецких пехотинцев на одного нашего не особо напрягают, в нас ведь есть БМП с их АКС, пулеметами и минометными пушками, и они смогут организовать на поля боя плотную завесу из поражающих элементов. Вот только немцы наверняка сосредоточат на 2-3 участках атакующие колонны с большим количеством танков, прошьют ими нашу оборону и потом пойдут окружать и добивать остальные участки. Знаем мы их, это была плохая сторона медали. Хорошая заключалась в том, что силы немцев находились на внешнем обводе, соответственно, чтобы сосредоточить части на участке в 2-3-5 километров, им пришлось бы огибать фронт по дуге в 10-15-20 километров, тогда как нам, чтобы сосредоточить подразделение, например, на противоположном фасе, потребовалось бы пройти максимум 10-12 километров. Выгода действий по внутренним коммуникациям была очевидной. Мы уже прочувствовали это, когда окружали немцев севернее Брянска, и нам приходилось держать много войск только лишь чтобы хоть как-то снизить вероятность прорыва из котла. Сейчас же ситуация была обратной, много войск приходилось держать немцам. Но комдив не собирался ждать, когда немцы расставят свои подразделения в наступающий порядок. Старый докшник 27 лет от роду, участвовавший в боях еще летом 41-го в качестве рядового, он решил тряхнуть стариной, вспомнить молодость и погонять фрица по лесам. Правда, лесов тут было не так уж и много, если только заросшие балки, которые были далеко не столь массивными, как белорусские леса, 100-200 метров в поперечнике и километр-два длиной, но и этого ему оказалось достаточно. Тем более, что и безлесные поля холмы все-таки имели какую-то растительность, группы деревьев, порой даже небольшие рощицы, заросли кустарников или буераки, поросшие еще высокой, непримятой осенними дождями травой, мест, где можно было спрятаться, скрытно подойти к немецким позициям, хватало. Правда, хватало и открытых на километр-полтора-два участков, где немцы могли подбить как минимум БМП, а то и танк. В основном именно на таких участках мы и теряли технику, когда не успевали отследить, что фрицы заняли какую-то позицию, с которой открывался такой замечательный вид. Но сейчас была ночь, и даже мерцание осветительных ракет, что немцы пускали тут и там, позволяло проскакивать такие участки без потерь. К сожалению, как мы были прикрыты от немцев реками, так и они были прикрыты ими от нас. Да и действовать по расходящимся направлениям было стрёмно. Так что запад и юг отпадали, как и восток в черте города. К тому же большинство подразделений дивизии еще находились на севере, громя немецкую мотопехотную дивизию. И, раз так уже сложилась диспозиция частей, комдив не стал ничего менять, разве что немного изменил их расстановку и применение. Так, вся артиллерия перенесла свой огонь на немецкие части, окруженные к западу от шоссе. На начало немецкой атаки они нацеливались ударить нам во фланг, поэтому против них были выставлены заслоны из мотопехотных взводов, и по мере продвижения атакующих подразделений на север, в сторону шоссе выставлялись все новые и новые заслоны, так что к моменту поворота атаки на юг, вдоль шоссе, эти заслоны уже выстроились цепочкой взводных опорных пунктов общей длиной уже 7 километров, как раз 15 взводов, по полкилометра на каждого. При обходе немцев по шоссе мы также выставляли взводные опорные пункты, так что к ночи на запад от шоссе было окружено более 2 пехотных батальонов, чьи попытки прорвать окружение мы могли сдерживать только благодаря тому, что артиллерийский огонь сильно замедлил скорость их перемещения, отчего они не смогли создать достаточно мощный ударный кулак. Ну а к часу ночи такой кулак создали уже мы, 20 танков и 50 БМП стальной стеной прошили немецкую оборону на участке шириной в километр, отделив от окруженных немцев примерно треть. Против одного пушечного ствола на каждые 15 метров без хотя бы десятка противотанковых орудий не выстоит никто. И немцы не выстояли, хотя и смогли подбить в неровном свете осветительных ракет 2 танка и 6 БМП из гранатометов и 2 пушек, что у них были. Нам еще повезло, что танкисты смогли обнаружить в новые тепловизоры 2 немецких САУ, которые были уничтожены сосредоточенным огнем в самом начале атаки, иначе, с этими маневренными и защищенными броней противотанковыми пушками наши потери были бы гораздо выше. Мы отсекли дальнюю от Курска 3-ю, сначала уничтожали именно ее, так как у нее было больше возможностей пробиться к своим или получить от них помощь. К тому же ближние 2/3 были менее удобны для атаки, так как с запада их фронт был защищен балкой с протекавшим в ней ручьем. Так что пока мы их давили артиллерийским огнем, хотя и он не смог предотвратить прорыв на восток примерно роты пехоты 4 САУ, но далеко они не ушли, напоровшись на наши танковые взводы и роту пехоты на БМП, которые зачищали Поповку к северу от Курска. Но основные усилия были направлены на север, в тылы немецкой мотопехотной дивизии, где находились их резервы. Пока они еще подтягивались или же были рассредоточены, но утром они уже сольются в более крупные боевые группы и будут готовы наступать. Поэтому комдив и отправил туда 2 танковые роты и 3 пехотных батальона. Разбившись на ротные группы, они частым бреднем шли на север через поля, перелески, избегая дорог, где враг наверняка уже подготовил узлы обороны. Найти их в темноте было бы непросто, если бы не глаза дивизии, легкие самолеты АИСТ с новыми тепловизорами. С установленными глушителями, они почти неслышными в трескотне перестрелок тенями скользили на высоте полкилометра, выдавали координаты засеченных тепловых пятен, и туда выдвигались бойцы разведроты. В зависимости от размера обнаруженной цели и наличия групп, в операции по уничтожению очередного опорника участвовала 1, 2 или 3 десятки, которые засекали через тепловизоры постовых, по возможности снимали их из бесшумного оружия, занимали позиции внутри немецкой обороны, и по радиосигналу вперед шли уже 2-3 колонны из 6-7 БМП, также с установленными глушителями. Первые машины были проводниками, их мехводом выдавались ПНВ, по которым те и находили путь. Мехводы следующих машин видели только небольшой огонек снизу впереди идущей машины, и при его потере тут же подавали сигнал по радио, все останавливались, и тогда ставшая последней в оборванной цепи машина подавала более сильный световой сигнал в надежде, что его не засекут немцы, и, восстановив таким образом цепь, колонна шла дальше. На подходе оставшиеся на удалении танки начинали постреливать из пулеметов, с каждой секундой все сильнее и сильнее, в надежде заглушить шум БМП, хотя и с глушителями, их все равно было слышно за 100 метров, тут и глушитель уменьшал звук выхлопа не на 100%, и гусеницы, хотя и с обрезиненными пальцами и колесами, работали все-таки не беззвучно, да и сам двигатель издавал звуки, несмотря на звука и виброизоляцию. Но, хотя немцы как правило реагировали на стрельбу танков, но они это делали не так активно, как они среагировали бы на звук приближающейся техники, все-таки стрельба велась на расстоянии более километра, и опытные немецкие пехотинцы знали, что, даже если эта атака непосредственно на них, время еще есть. Но его не было, вылетавших из домов или зашевелившихся в окопах фрицев начинали отстреливать из бесшумного оружия занявшие позиции разведчики. И, пока немцы разбирались, что, несмотря на расстояние до места стрельбы, их уже убивают, наши БМП успевали проскочить последние 100-200 метров и вывалить на еще не проснувшихся фрицев свою пехоту. Ну а там уж вперед шли и танки с остальными БМП, чтобы добить захваченный опорник и выставить заслон наружу, пока идет зачистка. Таким образом за ночь мы уничтожили 7 взводных, 3 ротных опорных пункта, захватили гаубичную батарею, и еще приняли на марше передвигавшуюся на юг танковую роту, пехотную роту на грузовиках и 2 колонны с грузами. К 4 утра фронт отодвинулся на север от Курска на 15-20 километров, до линии Шемякина-Курасова-Волобуева. Дальше на север идти было нельзя, просто не хватало сил. Итак, вдоль Большой Курицы на западе и Тускаря на востоке мы оставили 8 взводных групп прикрытия из 1 танка и 1 взвода мотопехоты, и хотя на каждую приходилось почти по 2 километра, этого должно было хватить, чтобы приостановить любую немецкую атаку. Наши танковые пушки могли стрелять прямой наводкой по цели размером с танк как раз на 2 километра, так что они еще и прикрывали друг друга. На северном фасе длиной 20 километров мы также оставили 8 таких групп, а оставшиеся 2 танка и 9 мотопехотных взводов отошли в Верхнюю Медведицу, село, расположенное на шоссе Орел-Курск и почти по центру образовавшегося нароста нашей обороны на севере. До каждого из взводов прикрытия там было 7-12 километров, это 15-20 минут хода, вполне можно успеть на помощь, чтобы отразить небольшую атаку или прикрыть отход в случае крупного наступления. К ним были направлены еще 16 танков, чтобы на пехотный взвод пришлось по 2 танка, не хотелось бы получить стремительный прорыв в самое сердце обороны.